как кошка. Слезет с кровати, улизнет, и не услышишь, — подумал про жену. В летней избе, мягко обволакивая углы, плавал душный с ночи сумрак. Лениво ползали по оконным стеклам мухи. Андрей Иванович натянул шерстяные носки, брюки, висевшие на спинке деревянной кровати, и, сунув ноги в растоптанные галоши, отворил заднюю дверь. Солнце еще не встало, но на дворе все проснулось, ожило. По широкому подворью бродили куры, и лениво распевно лопотали. Кра-кра-кра-кра! У плетня суетился, разгребая землю, петух. Приспуская крыло на ногу, сучил перьями, пританцовывал и тоже что-то лополтал сердито куром. Вошмерники под горницей, разноголосо, как бабы на толкучке, гагакали гуси, наружу просились. А из дощатого, крытого соломой сарая доносился звонкий Надеждин голосок. «Той дьявол! Той сатана рогатая!» Потом гремел подойник, что-то ухало, сопело, чавкало в навозной жиже, и снова откровенное и звонкое выражение Надеждиных чувств. «На, заткнись, окаянная твоя душа!» Андрей Иванович сообразил, опять белеска не дается. «Что случилось с коровой?» 3 дня уже ни с того ни с сего не дается доить и шабаш. Ее и уговором пытались взять, и корочкой кормили, нет. Бьет и хвостом, и ногами. Того и гляди, рогом зацепит. Пришлось ноги связывать и доить. Головушка горькая, не зная, что и подумать. Царица приехала из бочагов. Поглядела и говорит, здесь и думать нечего. Дело ясное, наговор. Куда ее теперь везти? Надо молебен отслужить Власию и Людессию. Приглашали отца Афанасия, отслужил, и двор окропил святой водой. Трешницу отдали. Не помогло. Пришлось идти к деду Агафону, тихановскому пастуху. Чуток водки отнесла Надежда, да еще угостить посулилась. Загляни ради бога, что с ней стряслось. Ладно, ладно, зайду. Перед выгоном стада. Что за дед? Вроде бы и на ногах еле держится, и плети у него нет. Все время с палкой ходит за стадом. А поди вот, слушают его коровы и держатся кучно. Раз хотел Савка Клин перебить у него коровье стадо, 2 подпасков нанимал, да сам бодрый, и цену запросил более сносную, чем дед Агафон. Отдали ему на сходе стадо, и что ж? Замучился Савелий. И сам, и подпасков загонял. С ног сбились. А стадо разбегалось по домам. Так и пришлось звать опять деда Агафона. А Савелий телят своих отправился пасти. Андрей Иванович спрыгнул с крыльца, хлопая галошами, протопал по булыжной дорожке и растворил ворота. Надежда загнала корову в угол и охаживала ее, по бокам подойником. «Но чего ты ее понужаешь бестолку, атаман?» — сказал с досадой Андрей Иванович. «Не видишь, что ли? Заболела корова. Дурью она мучается. Черт с ней! Пусть топает недоенной в стадо. Небось, почует к вечеру, как от хозяйки бегать. Разопрет ее самарская плеса-то». Надежда бросила на гвоздь подойник и пошла прочь, покачивая подолом подоткнутой юбки и сверкая белыми икрами. Андрей Иванович взял за оглобли стоявшую на подворье телегу, вкатил ее в сарай и начал набрасывать вилами навоз. Он рассчитывал к приезду Федьки из ночного наложить первый воз и сходу запрячь лошадь. Но ему помешали. Сперва пришел дед Агафон. В пасконной рубахе, в синих малескиновых штанах, заправленных под анучи, худой и малорослый, как подросток, он стукнул палкой в высокое окно Бородиных. Надежда впустила его во двор. — Ну, что стряслось? — спросил он Андрея Ивановича, подавая сухую, скрюченную ладонь. — От рук отбилась корова, — кивнул на белеску тот. — За вымя не тронешь. Вся... «Трёской трясется», — сказала Надежда от ворот. «К Корова лежала в углу,